Болезни и их лечение. Медицина, на которую мы так часто жалуемся, за последние 1,5-2 века так далеко шагнула вперед, что старинная диагностика и методы лечения способны вызвать у современного врача недоуменную улыбку. Читая классиков, убеждаешься, болезнь чаще всего определялась не по глубоким внутренним причинам, ее вызвавшим, а по внешним проявлениям. Так чуть ли не любое заболевание, сопровождающееся высокой температурой тела, называлось горячкой, а жаром и ознобом – лихорадкой. Именно от горячки и лихорадки, как первопричины, люди умирали. Таковы были обычные заключения медиков. В числе диагноза обычным был и нервная горячка, хотя ныне доказано, что при нервных и психических заболеваниях повышение температуры тела не характерно. Реальные, давно известные болезни носили другие наименования. Эпилепсия называлась падучей, инфаркт миокарда – разрывом сердца, тиф – гнилой горячкой, гепатит – желчной горячкой, инсульт – апоплексическим ударом, а в случае смертельного исхода в просторечии – кондрашкой, туберкулез легких – чахоткой, скарлатина – краснухой, дифтерия и круп – глотошной. Антоновым огнем именовали гангрену. Сердечно-сосудистые заболевания, прежде всего гипертонию, лечили тем, что отворяли кровь, надрезывали вену и выпускали часть крови. Специалисты по такой операции имелись в каждой цирюльне, то есть парикмахерской. На вывеске «цирюльник», который якобы сбрил гоголевскому Ковалеву его нос, было написано «И кровь отворяет». Мармеладова, преступление и наказание Достоевского, раздавленного каретой, не лечат от полученных травм, а прежде всего отворяют кровь. Простывшему на морозе герою шинели Гоголя Акакию Акакевичу надуло в горло жабу, от которой он быстро умирает. По-современному это ангина. Доктор ничего не нашелся сделать, как только прописать припарку, единственно уже для того, чтобы больной не остался без благодетельной помощи медицины. Широко применялись домашние средства. От головной боли и прочих недомоганий прежде всего нюхали спирт. Был специальный нюхательный спирт. Одеколон, соль, мяту смачивали виски уксусом или одеколоном. При желудочных болезнях или полнокровии пили декокт, отвар из лекарственных трав. Этот декокт постоянно принимают Пульхерия Ивановна в старосветских помещиках, Лем в дворянском гнезде. Сложного состава, известную еще с древних времен мазь, оподельдок, втирали при ревматизме и простуде. Звучное и загадочное название очень пришлось по вкусу невежде и болтуну Ноздреву, который без всякого смысла и резона говорит Чичикову: «Ах ты, оподельдок Иваныч!» От простудных заболеваний ставили рожки. Что это за рожки? Так в народе в старину называли банки. Завалом называлось легкое засорение органов тела вредными веществами. В этих случаях, где бы больной не ощущал завал, ему давали слабительное, очищали желудок и кишечник. При нарывах и ожогах накладывали спуск, домашний пластырь из воска, смешанного с маслом или салом. Спуском лечили барыню в Поликушке Толстого, повар Мартына, облившего себе ноги кипятком. Рассказ Чехова «Скука жизни». В Обломовке ушибленное место натирали целебными растениями, бодягой и зарей. Гигроскопическая вата появилась в России только в последней трети XIX века. Как же обходились до того? Щипали корпию, выдергивали из тряпок нитки, превращая их в мягкое волокнистое вещество, которое прикладывали к ранам.